и он отступил на шаг. «Я не хотел терять времени. О, мой эксперимент имеет громадное значение. Но если вы отказываетесь, то я подожду. Я подожду, пока мне не позволят применить к вам силу. Вам придется долго ждать. Я согласился заплатить выкуп». «Не думаю», — сказал доктор. «Я скажу Альскони, что мы просто теряем время. Я знаю людей вашего типа. Вы не из тех, кто позволит сделать что-то помимо вашей воли. Тогда вам лучше пойти и сказать, что вы ошиблись. Я не собираюсь играть роль морской свинки в ваших опытах». «А вам рассказали, в чем состоит мой эксперимент? Вы ухватили суть его?» «Да, мне рассказали и добавили, что вы, возможно, будете пьяны в стельку в момент операции, так что она, несомненно, провалится». «Ах, для меня будет огромным удовольствием увидеть вас на своем операционном столе». «Не думаю. Я не думаю, чтобы мне пришлось ждать». Он ушел. А Дон с раздражением констатировал, что сердце его колотится. Вилли сидел в тени дерева, откуда он мог следить за входом на виллу Тревони. Он находился в очень нервном состоянии. Пот струился по его лицу настолько обильно, как если бы он подставил его под струю воды. Он чувствовал, что предательство Лорелли требует немедленных действий. Следовало сейчас же бежать в комнату Феликса и рассказать ему о том, что он слышал, но Феликс приказал ему следить за виллой до тех пор, пока Джакопо не придет его сменить. А приказы Феликс любил, чтобы выполнялись точно, иначе не избежать неприятностей. Нужно ждать прихода Джакопо, а потом поспешить к Феликсу. Тогда он подумал о Лорелли. Будь она проклята. Она кончит плохо, конечно, в лапах Энгельмана. Эта мысль заставила лицо Вилли искривиться в гримасе. Пока Вилли сидел так со своими мыслями, Феликс делал доклад Альскони, сидящему за письменным столом. В пределах досягаемости пальцев Альскони находилась кнопка, вставленная в стол. Достаточно было нажать на нее, чтобы привести в действие револьвер, искусно вделанный в переднюю часть стола. В данный момент револьвер был направлен на Феликса. «Письмо Митлема доставлено на виллу», — говорил Феликс. «Все прошло хорошо. Секретарша немедленно отправится в Нью-Йорк. Она думает, что деньги будут в римском банке через 5 дней». Альскони поглаживал пальцами кнопку. Мысль о том, что достаточно нажать на нее, и Феликс получит пулю в живот, доставляла ему острое удовольствие. Так, и эта сделка их устроила. И даже очень. Письмо отдала Лорелли? Да. Она была одна. «Она думала, что была одна», — сказал Феликс. «Но я велел Вилли занять пост перед домом на случай, если что-нибудь не так». «Она хорошо им объяснила, что если они предупредят полицию, мы выместим это на Миклеме. Она следовала моим инструкциям. коротко ответил Феликс.